12 женщин. Эльза. Часть первая. Едва ли не единственная, кому он не посвятил вовсе ничего, ни одной поэтической строчки. Но не без ее влияния, видимо, написано «Послушайте». Влияние этой скрытной, мягкой и умной женщины недооценено. Все заслонила рыжая эксцентричная сестра. Могла быть отличная легенда. Пигмалион создал Галатею, влюбился в нее и по воле богов оживил. Но тут ему встретилась другая, живая, гораздо лучше Галатеи. Ведь мы, в конце концов, можем создать только то, что в нас есть, а тянемся сильнее всего к тому, что в нас нет. Ищешь, ищешь в женщине свое подобие, находишь и понимаешь, что влюбляются в совсем другое, бесконечно далекое. И ему встретилась другая, допустим, Ариадна, рыжая. И он оставил Галатею. И самое интересное здесь то, что потом будет с нею. Сначала она не поверит, ибо не мыслит себя без него. Создание должно очень уж сильно обидеться на Создателя, чтобы научиться без него обходиться. И она будет ходить за ним, еще не понимая, что мешает ему. Потом она смертельно обидится и, не в силах усидеть на месте, кинется избывать эту боль в бесконечном странстве, соблазняя, увлекая, калеча чужие судьбы. Все будут видеть в ней след Пигмалиона, отпечаток его руки, отцвет его гения. И что ей прикажете делать? С кем жить после Пигмалиона? Так она и будет соблазнять и уничтожать, влюблять и рушить, потому что избавиться от того уже не сможет. Пигмалион от нее неотделим. Вот так он создал Эльзу, и она потом всем мстила за него. Все в нее влюблялись и были с ней несчастливы, ровно до тех пор, пока не поугас ее пыл, пока сама она не смогла удовлетвориться другим поэтом на порядок ниже. Эльза Триоле в девичестве Каган познакомила Маяковского со старшей сестрой и потеряла его навеки. Но ничего не поделаешь. На всем, что она писала и говорила, на всем, что делала, был уже отпечаток его личности. И ничем, кроме него, она уже не могла насытиться. В нее влюблялись с первого взгляда, ей сулили вечную верность и великие подвиги. Она едва не сломала жизнь Шкловскому. Легенда о ее счастливом браке с Арагоном, поэтом значительным, хотя и далеко не Маяковского масштаба, продолжает обманывать многих, но об Арагоне она не написала ни слова. А о Маяковском думала и писала всю жизнь.